тучи, как волосы, встали дыбом над дымной бледной Невой. Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был, город вымысел твой. Улицы рвутся, как мысли, к гавани, черной рекой манифестов. Нет, и в могиле глухой, в саване ты не нашел себе места. Волн наводнения не сдержишь сваями, речь их, как кисти слепых повитух. Это ведь бредишь ты, невменяемый, быстро бормочешь вслух.